За кулисами. 1979 год. Не дам я чувству своему увянуть, пропасть в глубинах памяти моей, познав однажды вкус отравы пряной, жизнь ныне кажется мне пресной и пустой. Эмилия Бронте. Глава сороковая. Николас Латимер развалился на диване в кабинете, положив ноги на журнальный столик и не сводя пристального взгляда со своей сожительницы. Несмотря на весь свой гнев, он с трудом сдерживал рвущийся из горла недоверчивый смех и, в конце концов, громко расхохотался, закинув голову, но смех его прозвучал безрадостно и затих так же скоро, как и вырвался наружу. Он быстро опустил ноги на пол и подался к ней. Глаза его были холодными, как лед, лицо также дышало холодностью. «Интересно, Карлотта, ты хотя бы прислушиваешься немного к тому, что сама говоришь? Порой ты кажешься просто безумной, совершенно невменяемой». «Вовсе нет», — резко возразила она, сидя с таким же возмущенным лицом, что и Ник. «Прости меня, но я в этом не уверен. Ты собираешься уйти от меня и увезти ребенка в Венесуэлу. Хочешь спрятать его от меня в своей семье, обратить в католичество. Ты воображаешь, что тебе все это удастся, а я стану плясать под твою дудку. Ты взбесилась и решила, что меня можно послать ко всем чертям. Так вот, что я скажу вам, миледи, к черту. Я заявляю тебе, что ничего из этого не выйдет». Повысил он голос. «И вот что еще. Прекрати эти свои причитания о своем бедненьком маленьком мальчике. Тебя послушать, так он еще не вырос из пеленок. Ему уже, слава богу, 4 года, и он ни в каком отношении не бедненький. Мало того, что он окружен всеобщей любовью и преданностью, так у него еще есть все, что можно достать за деньги». Карлотта угрожающе сверкнула глазами и помахала пальцем перед носом Ника. «Ты не можешь запретить мне поступать так, как я того желаю. Я забираю Виктора с собой в Венесуэлу. Это мой ребенок. Мы с тобой не женаты, и у тебя нет никаких прав. Вот здесь ты сильно заблуждаешься», — взорвался Ник. «Я его отец. Я официально признал свое отцовство и имею все те права, что и ты. И не пытайся делать глупости, сама потом пожалеешь. Ты рискуешь вообще потерять сына. В последнее время в судебной практике есть масса прецедентов, когда отцы незаконнорожденных детей выигрывают процессы у их матерей. Запомни хорошенько, что я сказал, и не пытайся катить на меня бочку. В моем распоряжении есть самые искусные адвокаты». «Меня мало волнуют адвокаты, Николас. Твои или еще чьи-либо», — прошипела Карлотта, напуская на себя величаво-презрительный вид. «У моего отца достаточно денег, чтобы купить и продать любого законника. Не тычь мне, ради бога, в лицо этими проклятыми отцовскими деньгами!» Ник вскочил, чтобы налить себе водки. «Льда, как всегда, нет. Конечно, на что еще могу я надеяться в этом доме? Ну, ничего, придется выпить и так. Ты слишком много пьешь в последнее время. Не твое дело, Карлотта. Я же не вмешиваюсь в твои дела». «Ты по полдня сидишь тут и пьешь, вместо того, чтобы работать. Так ты не закончишь свой роман до собственной смерти». Ник сардонически рассмеялся и повернулся к ней лицом. «Знаешь, милочка, порой ты бываешь настоящей скотиной». Карлотта безразлично пожала плечами. «Очевидно, ты сам меня до этого доводишь». Устало вздохнув, Ник продолжал холодно смотреть на нее, презрительно прищурив глаза. «Куда подевалась та очаровательная, нежная, молодая женщина, которую я когда-то повстречал, та девушка, которую отыскал для меня Вик, считая ее самой милой, самой прекрасной на свете? Я прожила с тобой 5 лет, живя в грязи, невольно испачкаешься. Ник пропустил ее извительное замечание мимо ушей и, стараясь говорить спокойно, примирительно произнес: «Не могу понять, Карлотта, почему ты так внезапно вдруг решила ехать в Каракас? Мы только что вернулись оттуда. Разве недостаточно было провести там все рождественские праздники?» «В Нью-Йорке слишком холодно для меня», — осторожно, самым спокойным тоном проговорила она. «Не морочь мне голову, Карлотта. В это невозможно поверить. Ты фактически выросла на восточном побережье и провела здесь большую часть жизни. Теперь же ни с того ни с сего тебе стало тут слишком холодно. Ну-ну, ври дальше». «Ты меня неправильно понял», — примирительно заговорила Карлотта, надеясь настоять на своем. «Я вовсе не собираюсь уезжать насовсем, только на несколько месяцев до весны. Кроме того, я забочусь и о тебе. Ты сможешь в тишине и покое сосредоточиться на своей работе». Ник остался непреклонен. «Ни в коем случае Виктор не покинет Штаты без меня. Никогда, Карлотта, вот мое последнее слово». Он холодно улыбнулся. «Конечно, ты сама можешь ехать, если хочешь, но Виктор останется здесь со мной». «Оставить тебе моего ребенка? Ни за что!» — взвизгнула Карлотта. «Оставить его тебе и этой твоей бабе?» Она осеклась на полуслове и испуганно посмотрела на Ника, сожалея о вырвавшихся у нее словах. «Баба? Господи, это просто смешно! Тебе чертовски хорошо известно, что в моей жизни нет никаких других женщин», — возмутился Ник, сверляя ее тяжелым взглядом. «Это ты так утверждаешь, но я тебе не верю. Ты постоянно часами пропадаешь где-то и, должно быть, спишь с кем-то еще, раз совершенно перестал спать со мной». Она откинулась в кресле, закинув ногу на ногу. «Мало найдется женщин, которые станут спокойно мириться с тем, что приходится выносить мне», — ледяным тоном, напустив на себя мученический вид, закончила Карлотта. Ник поморщился, услышав этот намек на их безрадостные сексуальные отношения, бывшие постоянным камнем преткновения между ними, и тяжело вздохнул. «Я ни с кем не сплю, Карлотта, и у меня нет никаких иных отношений с другими женщинами. Просто я целиком захвачен работой над новым романом. Неужели ты не можешь понять, что когда я пишу, ничто иное, не только секс, меня не интересует? Вся моя энергия целиком уходит в работу». В глубине души Карлотта понимала, что, скорее всего, он говорит правду, но крохотный червячок сомнения не переставал точить ее. За последние месяцы он так отдалился от нее, что она не могла объяснить это ничем иным, как тем, что у него завелся роман на стороне. Она не удержалась, чтобы не подколоть его. «Но ты вовсе не так уж интенсивно трудишься. Куда же, спрашивается, уходит вся твоя хваленая энергия?» «В бесконечные ссоры с тобой», — грустно подумал Ник, но вместо этого сказал: «Я попал в полосу невезения. Этот роман оказался невероятно сложным, требующим огромных умственных усилий. Вот ты интересуешься, чем я занимаюсь, когда по полдня не бываю дома. Могу ответить. Я хожу и думаю, иду к Фрику или в Метрополитен, сажусь там и размышляю. Вот что я делаю, когда иду в музей или просто слоняюсь по улицам. Раздумываю о жизни моих героев, об их намерениях, о мотивах их поступков. Мне приходится также непрерывно думать о сюжете и построении романа, о диалогах, об общей атмосфере, чувствовать время и место действия. А, черт! Зачем я все это тебе говорю? Ты все равно не поймешь, и, может быть, мне и не следует рассчитывать на твое понимание». Карлотта подозрительно взглянула на него. Когда мы только познакомились, ты тоже был посередине работы над книгой, но это не мешало нашим отношениям. И вообще, пока мы живем вместе, ты постоянно что-нибудь пишешь, то роман, то сценарий, но лишь с недавних пор твое отношение ко мне переменилось», — продолжала жалобно, но с раздражением в голосе скулить Карлотта, глядя на него из-под своих пушистых ресниц. «Господи, Карлотта! Я уже не молод, мне 51 год, я уже давно не юный студент с постоянно стоящим членом». Она бросила на него осуждающий взгляд. «Но это единственное, что ты когда-либо давал мне. К несчастью, я знаю, что у тебя есть женщина, Ник. Можешь не отпираться. Она названивает сегодня сюда целый день. Какая наглость врываться в мой дом!» Ник, непонимающе, уставился на Карлотту. «Названивает сюда? Кто? Какая женщина? О чем ты там, черт побери, бормочешь? Я не бормочу, а просто сообщаю тебе, причем со спокойствием, которое меня само удивляет, что твоя любовница целый день мне надоедает. Звонит и спрашивает тебя, ну, естественно, отказывается себя назвать». Видя, что ей удалось полностью завладеть вниманием Ника, Карлотта добавила с саркастической усмешкой: «Возможно, она позвонит снова в любую минуту». Ник был заинтригован. Он покачал головой и с жаром заявил: «Не представляю, кто бы это мог быть, честное слово». Он задумчиво поскреб подбородок. «Правду тебе говорю, Карлотта». Его недоумение было столь явным и неподдельным, что ей не оставалось ничего иного, как поверить ему. Ее гнев стал потихоньку улетучиваться, и, немного смягчившись, она сказала: «Ты не должен меня осуждать за то, что я была так раздражена и расстроена. Подумай сам, тебя бы не разозлило, если бы незнакомый мужчина названивал сюда и, не называя себя, просил позвать меня к телефону?» «Я бы, несомненно, разъярился и стал бы тебя подозревать», — с усмешкой признался Ник. Теперь он все понял. Ее невероятная и, как всегда, беспричинная ревность снова вырвалась наружу. Так вот, почему она угрожала ему своим отъездом. Он пожал плечами. «Да, конечно, она еще позвонит, если у нее ко мне важное дело, и тогда эта загадка точно разрешится, не правда ли? А пока давай забудем об этом. Ты же знаешь, что я не терплю ссор». Он встал, подошел к Карлотте и поцеловал ее в голову. «Мир, дорогая?» «Но только пока, Николас», — строго ответила она. Но, как он успел заметить, ее бархатные глаза потеплели. «Да, заметно потеплели. И больше никаких разговоров об отъезде в Венесуэлу, окей?» «Да, ты же понимаешь, что речь не шла об отъезде навсегда, но мне хотелось бы в скором времени туда съездить». Она почувствовала, как он весь напрягся, и торопливо добавила: «Пусть даже без ребенка, но мне надо действительно слетать домой. Отец плохо себя чувствует, и мама волнуется из-за него». «На Рождество он прекрасно выглядел», — мягко сказал Ник и нежно сжал ее плечо. «Не волнуйся, с ним все будет хорошо. Просто он скучает без тебя точно так же, как я буду тосковать, если ты уедешь. Правда, Николас?» Она обернулась к нему, и он заметил тень сомнения, пробежавшую по ее лицу. «Да, конечно», — поспешил заверить ее Ник, сильно сомневаясь в том, что и вправду будет сильно скучать без нее. «Кстати, по какому поводу ты так принарядилась? Я хотел спросить об этом сразу, как пришел, но не успел до того, как ты на меня набросилась». «О, Николас!» Она негодующе взглянула на него. «Надеюсь, ты не забыла вечеринки у Долорес Орландо?» «Ах, черт!» — совершенно вылетело из головы. С гримасой воскликнул он. «А мне действительно туда необходимо идти? Ты же знаешь, как я не выношу всю эту толпу крутящихся вокруг нее бездельников, порхающих с места на место. Они все такое хамье, у меня нет с ними ничего общего. Сама Долорес «Другое дело, она в порядке», — торопливо поправился Ник, заметив несогласие во взгляде Карлотты. «Слушай, она поймет меня, если я ей позвоню прямо сейчас и извинюсь». Карлотта была готова вывалить кучу возражений, но потом передумала и промолчала. Если она заставит его пойти с нею, закатив одну из своих знаменитых сцен, то он надуется и испортит ей весь вечер своим ворчанием. «Ладно», — слегка поколебавшись, согласилась она, — «ты не рассердишься, если я поеду туда одна?» «Нет, конечно, все равно я собирался вечером немного поработать и буду только доволен, если ты хорошо проведешь время». Он подошел к своему письменному столу, полистал телефонную книгу и набрал номер Долорес. Рассыпаясь в извинениях, он немного мило поболтал с нею, после чего положил трубку и радостно улыбнулся. У нее предполагается ужин а-ля фуршет, так что никаких проблем с размещением гостей. По ее словам, она разочарована, но принимает мои извинения. Ну, как насчет того, чтобы выпить на дорожку? Карлотта попросила приготовить ей бокал лилет с содовой, и следующие 20 минут они провели, мирно беседуя на безопасные темы, вроде их сына, здоровья матери Ника, предстоящего приема по случаю помолвки его племянницы Николетты. Наконец, отставив недопитый бокал, Карлотта встала. «Перл думала, что нас сегодня вечером не будет дома, и ничего особенного не готовила на ужин, но она потушила мясо для себя и мисс Джессики. Ты можешь поесть вместе с ними, или, если хочешь, тебе приготовят стейк. Предпочитаю тушеную говядину, но я сам скажу, Перл, можешь не беспокоиться». Он взглянул на часы, было уже 8. «Кажется, я пропустил время рассказывать Виктору сказку на ночь. Я загляну проведать его после твоего отъезда. Он уже спит, не буди его. Иначе он пожелает провести вечер с папочкой, который его только балует». Дружелюбной улыбкой она постаралась скрасить брошенный упрек. Повернулась и вышла из кабинета, шурша тафтой своего вечернего платья. Ник проводил ее вниз, помог надеть норковую шубку и поцеловал на прощание в щеку. «Я поймаю тебе такси. Не люблю, когда ты одна ходишь по улицам. Пошли, я хочу проследить, что ты благополучно уехала». Карлотта принялась было возражать, но Ник, не обращая внимания на ее протесты, быстро довел ее до перекрестка 74-й улицы и Мэдисон-авеню, где им пришлось довольно долго мерзнуть на ледяном январском ветру. Наконец Ник заметил такси и, остановив его взмахом руки, помог Карлотте забраться в машину. «Повеселись хорошенько», — напутствовал он ее, захлопывая за ней дверцу. Потом повернулся и быстрым шагом направился назад к своему дому, где одним махом взлетел по ступенькам к дверям. Нанеся визит на кухню и поболтав там недолго с Перл, совмещавшей у них обязанности кухарки и домоправительницы, Ник поднялся на второй этаж, где находилась комната сына. Он осторожно открыл дверь и вошел, неслышно ступая. В слабом розовом свете ночника он разглядел хорошенькую головку сына, лежавшую на подушке рядом с растрепанным плюшевым мишкой Снупи. Нагнувшись, Ник поправил одеяло, нежно погладил сына по голове с мягкими прямыми волосами и, склонившись еще ниже, поцеловал его в гладкую пухлую щечку. «Спи спокойно, родной», — прошептал он, — «я люблю тебя». Следующие 40 минут или около того Николас Латимер провел за письменным столом в своем кабинете, тщательно правя и редактируя написанные за последние несколько дней страницы нового романа. Покончив с ними, Ник потянулся, снял очки в роговой оправе и устало протер глаза. Страницы сами по себе были хороши, но глава в целом все еще не получалось такой, как ему хотелось, и будь он проклят, если знал почему. Ник всегда умел замечать слабые места в своих рукописях, считая эту свою способность особым даром. Гораздо важнее для писателя самому видеть свои недостатки и устранять их, чем замечать одни только удачи. Сейчас же Нику стало казаться, что он утратил эту способность к самокритике, и это его встревожило. Начало книги получилось превосходным, и работа над ней, продвигавшаяся на удивление гладко, без запинок, в последние месяцы неожиданно застопорилась, и он совершенно перестал двигаться вперед. «Почему?» — громко и требовательно спросил сам себя Ник и вскочил, охваченный нарастающим волнением. Он налил себе еще выпить, плюхнулся на диван, закурил сигарету и, растянувшись на спине, уставился в пространство. Его взгляд сам собой упал на книжные полки напротив, где написанные им романы выстроились в длинный ряд. Все они были мировыми бестселлерами, но каждый из них потребовал от него чудовищных усилий, стоил ему больших душевных страданий и огорчений. Ник нахмурился. «Может быть, вот в чем дело. Он ожидал, что все теперь пойдет намного легче. Но писать никогда не бывает легко. Если наступит такой день, когда его работа перестанет волновать его, то он должен немедленно отложить перо в сторону и навсегда покончить с писательским трудом». Вздохнув, Ник вытянулся на диване и задумался о своем житье-бытие. Почему все-таки работа над книгой не идет? Почему он чувствует себя таким усталым, неспокойным, раздраженным, даже опустошенным? Ведь он один из самых удачливых современных романистов. Он заработал больше денег, чем он мог придумать, на что их потратить. У него прекрасное здоровье, тьфу-тьфу, надо постучать по дереву. Для своего возраста он вполне прилично выглядит, совсем немного седины в волосах, совсем нет морщин и складок обвисшей кожи. И, что важнее всего, у него есть сын, которого он обожает, здоровый, красивый, умный мальчик, с такой несравненной улыбкой, такой милый и любимый. Правда, некоторым критикам, когда-то превозносившим его, он перестал теперь нравиться, но какое ему дело до них? До этих придир. Они всего лишь узкая группка снобов, осуждающих его за то, что он, по их мнению, продался в погоне за коммерческим успехом. Может быть, их злит именно то, что его книги хорошо раскупаются. Вероятно, именно в этом все дело. Но неужели писатель трудится до изнеможения, растрачивая лучшие годы жизни, не надеясь на то, что его книги станут покупать? В любом случае, его критики не правы. Он отнюдь не выдохся и не растратил свой талант, как они считают. Он продолжает писать о том, о чем хочет, и так, как находит нужным, отдавая своей работе все лучшее, что есть в нем. Более того, он вкладывает в каждую новую книгу частицу своей души. Читатели любят его произведения, к счастью. Вот если чье-либо мнение действительно что-то значит, так это мнение его читателей, благослови их Господь. Они, выкладывающие добытые нелегким трудом деньги за его книги, пишут ему чудесные теплые письма, вдохновляют его своими трогательными словами, скрашивают вечное писательское одиночество. А те литературные снобы, обвиняющие его в том, что он принес свой талант в жертву Богу книготорговли, могут взять свои литературные премии и заткнуть ими свои глотки. Ник широко улыбнулся, представив себе, как много найдется таких глоток. А может быть, это вовсе не глотки, а нечто совсем противоположное? Надо будет обсудить это с отцом. И Ник громко расхохотался. Заметив, что забытая им сигарета чадит, догорев до самого фильтра. Ник сел и загасил ее в пепельнице, морщась от противного запаха. Он потянулся было к серебряной шкатулке за новой сигаретой, но тут же отдернул руку. «Я же собираюсь в скором времени покончить с курением», — пробормотал он и отхлебнул глоток водки. «Карлота считает, что он слишком много пьет. Это не так. Но, впрочем, пусть себе думает, что хочет». Его взгляд задержался на фотографии Карлоты, стоявшей на старинном столике рядом с диваном. Она была снята верхом на лошади на ранчо ее отца в Венесуэле, занимавшем площадь в 4000 акров, и выглядела на снимке очень гордой, даже величественной и экзотически красивой. Карлотта Мария Калдекот Мендес Энрайт. Фамилию Калдекот она унаследовала от матери, элегантный и величавый Джиллиан, происходивший из семьи, принадлежащей к высшему обществу Филадельфии. Мендес — фамилия ее отца, Дон Алехандро, отпрыска одного из самых богатых и могущественных семейств в его стране, а фамилия Энрайт осталась ей в наследство от увлечения юности. Джимми, недолго бывшего ее мужем, одного из тех калифорнийских Энрайтов, о которых никто не мог точно сказать, откуда они взялись. Она выскочила замуж за бедного недалекого Джимми, когда ей было 23 года, но очень скоро развелась с ним. Годом позже она познакомилась с Ником, и с тех пор они живут вместе. Ник взял фотографию, поднес ее к глазам и стал пристально разглядывать ее ангельское личико с горячими карими глазами, обрамленное водопадом белокурых волос. Нет слов, она, несомненно, красавица и порой бывает очень мила, но по большей части ведет себя как злая дикая кошка. «Странная смесь», — подумал Ник, — «холодная независимость Янки с их пуританским упрямством и твердостью в сочетании с горячей латиноамериканской кровью и бешеным темпераментом. В результате молодая женщина с непредсказуемым характером, с постоянно меняющимся настроением. Тебе надо расстаться с нею, Николас Латимер. Ты несчастлив, и это черт отравляет тебе существование, в этом причина всех твоих нынешних проблем». Поставив фотографию на место, Ник вскочил на ноги, подошел к окну и с угрюмым видом взглянул во двор. Выпавший несколько дней назад снег успел осесть и посереть, пропитавшись городской гарью. Лишенное листьев одинокое дерево казалось безжизненным скелетом на фоне серого, подсвеченного огнями Манхэттена неба, и выглядело сиротой. «Ты похожа на нас двоих, дерево», — сказал сам себе Ник. Он стоял у окна, опустив плечи, подавленный и несчастный, и безуспешно старался направить свои мысли по иному руслу, но они упрямо вновь и вновь возвращались к Карлотте. Он хотел жениться на ней, и она сама стремилась выйти за него замуж, но им никак не удавалось довести свои намерения до свадьбы. К сожалению, их устремления никогда не совпадали по времени, и они так и оставались официально неженатыми. В последнее время они ощущали давление, оказываемое на них со всех сторон, включая Виктора Мейсона. Две пары невероятно богатых бабушек и дедушек были очень расстроены той неопределенностью, в которой рос обожаемый ими внук, но ничего не могли поделать. Если говорить коротко, то всему виной твои холостяцкие привычки, Ник, мой мальчик, — заявил ему его отец на прошлой неделе. «Прошу тебя, женись на Карлотте ради твоей матери, ради собственного сына. Венесуэла далеко, и Бог его знает, какие там законы. Ты можешь навсегда потерять своего ребенка, если его упрячут от тебя за такими крепкими стенами, как громадное богатство и влияние Мендесов. Дон Алехандро способен стать твоим врагом. Я не успокоюсь в своей могиле, если ты не решишься жениться до моей кончины». Ник ответил тогда отцу, что тому еще рано думать о смерти, но, как ни крути, отцу уже стукнуло 85, и ему, хотя об этом никогда не заходила речь между ними, но они оба прекрасно понимали, недолго осталось жить на этом свете. Ник поморщился. Он обещал отцу серьезно подумать о своей женитьбе и переговорить об этом с Карлоттой, но он все же не был уверен в том, что сумеет узаконить их отношения. Ее стремление к постоянному вращению в свете, во что она пыталась вовлечь Ника, ее постоянные претензии на его время, темпераментные взрывы эмоций, безумная ревнивость — возводили чудовищные препятствия между ними, внося в дом дисгармонию, пагубно влиявшую на ребенка, не говоря уже о том, что постоянно нарушали мир и покой в душе Ника. Он подумал о том, что несправедливо во всем винить Карлотту. Совместная жизнь с писателем, который большую часть времени погружен в себя, прикован к своим рукописям и не обращает на жену должного внимания, несомненно, нелегка для красивой молодой женщины, обожающей развлечения, которой всего-навсего 29 лет. Нет сомнения в том, что Карлотта при ее внешности и столь бесспорном преимуществе быть единственной обожаемой дочерью отца мультимиллионера легко и быстро найдет себе другого мужчину и, вполне возможно, нового мужа. Где, спрашивается, были его мозги? Если у него осталась хоть крупица разума, то ему надо бежать как можно быстрее и не оглядываясь. Но как решиться на это? Ведь здесь его ребенок, его обожаемый сын. Но тогда, может быть, ему следует прислушаться к совету отца и без проволочек жениться на Карлотте, защитить таким путем свое будущее и будущее своего сына. Ник застонал. Вот уже несколько месяцев он ходит вокруг да около, не решаясь взглянуть правде в глаза. Теперь истина открылась ему. Все дело в Карлотте. Вот что ему мешает работать. Неожиданная, неприятная правда ошеломила его. Ник взволнованно запустил руку в свою шевелюру. Как же ради всего святого ему распутать этот узел?